который доложил нам о новом решении руководства партии. Политбюро хорошо понимает искреннее желание товарища Сталина не поддерживать культ вокруг его личности, но оно не одобряет подобную сдержанность. В трудные минуты, которые мы переживаем, товарищ Сталин прочно удерживает в своих руках кормила. Его следует поблагодарить и поздравить за то, как он преодолевает трудности на своем посту. Печать должна делать все возможное, чтобы регулярно подчеркивать роль товарища Сталина. Литваков, которому я доложил об этом, ничуть не удивился. «Ведь 3 недели назад, — сказал он, — я вам говорил, что эти инструкции ненадолго. Сталин, конечно, предвидел, что Политбюро займет именно такую позицию, но он очень хотел, чтобы журналисты узнали, насколько он скромен». Литваков ясно понимал, в какой именно процесс вовлекалась революция. Работу, которую ему доверили и которую он безукоризненно выполнял, весь его внутренний настрой, или лучше сказать, его профессиональная совесть, все это не мешало ему смотреть правде в глаза и без обиняков выражать свое мнение. Помню, как в 1935 году он попросил Радека, всегда охотно откликавшегося на просьбы редакции, написать статью для юбилейного октябрьского номера газеты. Радек, конечно, согласился и вскоре прислал нам свое произведение. Я и сейчас как бы воочию вижу Литвакова и слышу его голос. Прочитав статью, он холодно заметил: «Никогда мы не опубликуем в нашей газете подобное дерьмо». Оказывается, вся статья сводилась к сплошным восхвалениям Сталина. Через несколько дней я случайно оказался в кабинете моего главного редактора, когда ему позвонил Радек и с удивлением спросил, почему же, мол, его праздничный материал не пошел в номер. «Послушайте, Радек, — сказал ему Литваков, — я в последний раз заказал вам статью. Вы сильно ошибаетесь, полагая, будто ради вашей подписи я готов печатать, что попало. Ваша статья не стоит гроша ломаного. Любой новичок справился бы с этой задачей лучше вас». Мой редактор ущемил тщеславие одного из ведущих публицистов страны, бросил вызов всемогуществу партии и поэтому не мог остаться безнаказанным. Он был одним из первых репрессированных. С этого момента месяц за месяцем арестовывали одного за другим наших работников. Так исчез Хашин, брат Авербуха. Его обвинили в том, что он жил в Германии. Так исчез Шпрах, преемник Литвакова на посту главного редактора, которого конкретно вообще ни в чем не обвинили. Редакционная атмосфера, некогда непринужденная, способствующая спорам, теперь была пронизана тревогой и недоверием. В течение 1937 года в кабинетах редакции прочно угнездился страх. Журналисты приходили утром и замыкались в своих рабочих комнатах на все время рабочего дня. Точно в положенное время они уходили, не обменявшись за день ни единым словом. В начале 1938 года забрали Штрелица, старого журналиста, сражавшегося в годы гражданской войны в рядах Красной Армии. Этот арест еще больше усилил страх и отчаяние. Исчезновение кого-либо из наших всякий раз давало повод для безобразного ритуала, чем-то напоминавшего мне погребение. Весь персонал газеты собирался на самокритическую летучку. По очереди мы били себя в грудь и каждый раз произносили одни и те же слова. «Товарищи, наша бдительность ослабла. В течение нескольких лет среди нас работал шпион, а мы не сумели разоблачить его». И в этот раз тоже, чтобы не нарушать сложившегося обычая, нас созвали на погребение Штрелица. Началось самобичевание. Кто-то вспомнил какую-то подозрительную фразу, которую услышал из уст виновного, но не доложил о ней. Кто-то другой однажды обратил внимание на странное поведение арестованного, но ничего никому не сказал. Так один за другим мы стали предаваться этим бесславным упражнениям, и в самый разгар наших покаянных молитв вдруг мы заметили нашего товарища Штрелица.